Глава 48. Виктор. «Ты получил, что хотел», — тихо говорит Миллер. «Уверен, что стоит продолжать. Мы стараемся обсуждать дела в полголоса, потому что за стенкой спит Мира. Меня только сегодня выписали из больницы после огнестрела. Пуля жизненно важных органов не задела, но восстанавливаться буду еще какое-то время. Меня больше жена волнует и ребенок. Как я мог такое допустить? Сколько она страху натерпелась, бедная моя. Сегодня первую ночь мы вместе, дома. Наконец-то. После того, как мы перебили и пересажали всю местную элиту, никто не посмеет покуситься на твою семью», — кивает Джасим. «Я пойму, если дашь заднюю». «Все в порядке. Вы, парни, получите то, о чем мы изначально договаривались на Алтае». Они переглядываются встревоженно, но не спорят. Прекрасно понимаю, что впряглись за меня не из-за здешних богатств, которых в Белоярском крае качать не перекачать. Каждый из них уже имеет столько, что на несколько поколений хватит. Но я дал слово и нарушать не буду. С трудом поднимаюсь и медленно, небольшими шагами подхожу к окну. «Видел рейтинги свои, кстати. Будешь не только самым молодым губернатором, но и самым популярным. Там несколько коробок подарков и писем от подданных». «Подданные — это у тебя, Джасим». Смеяться начинаю. Но в боку отдает резкой болью. В глазах темнеет. «Спасибо, сука, Дубравин. Не порадоваться твоему аресту теперь нормально. Но я твердо встану на ноги уже через пару-тройку недель. А тебе, сволочь, сидеть до конца своих унылых дней. Уж я за этим прослежу. Чуть не убил. Страшно подумать». «Ты что там бухтишь? Болит?» — бросается ко мне Андрей. «Давай я тебе бейсбол вколю, пока Мирослава не видит. Будешь в ее глазах орлом». Все забываю, что Андрюха в прошлом хирург. Не промахнется. Закатываю рукав, пока он ломает ампулу. У нас в квартире теперь этого добра полно. «Нельзя залеживаться», — врачи говорят. Друзья смотрят на меня с такой жалостью, что тошно становится. «Прокурорского сынка надо было застрелить. Ответным огнем. Самозащита и все такое», — протягивает Джасим. «Нет, пусть мучается в тюряге». «Тоже верно». Андрей вводит лекарство, убирает шприцы и помогает мне устроиться на кровати. Стыдно за эту беспомощность. Но и тепло на душе, что самые близкие друзья рядом. «Скажи лучше, кого вы ждете? Интересуется шейх. Я блаженно откидываюсь на подушке. В покое боль постепенно притупляется. «Мальчика». «О, поздравляю, Водзинский!» «Спасибо». Улыбаюсь во весь рот. «Но я и девчонке был бы рад. Скорее бы». Джасим шумно вздыхает. Подтягивает к кровати кресло, потом второе. Миллер подкатывает журнальный столик. «Без девчонок можно и здесь перекусить», — поясняет он. «У вас тут есть какая-нибудь еда, потому что бухло у нас с собой». Через 15 минут организуем в спальне стол. Парни чокаются, выпивают, и мы продолжаем беседу. «Я тоже хотел бы сына», — признается Джасим. «У тебя детей нет?» «Нет». «Странно, я был уверен. И внебрачных?» «Нет, правда. Я в Британии рос, ты забыл. Там нравы не такие, как на Востоке». «Глафира тебе нарожает», — заверяет Миллер. «Она не беременна еще?» «Не знаю, но она меня не подпускает к себе. По крайней мере, добровольно. Каждый раз с боем. Долго они могут обижаться вообще?» «Долго. Мне Сашка и за меньшее жестоко мстила. Один раз вообще села в самолет тайком и улетела из Москвы на Алтай. Я весь город на уши тогда поставил. Она, оказывается, обиделась просто. Беременная была, капризничала». «Да, соглашаюсь. Это нормально. Мира тоже». Быстро умолкаю, завидев жену на пороге комнаты. Она такая милая, домашняя, в своем плюшевом комбинезоне. Зевает, потирая сонные глаза. Быстро окидываю сканирующим взглядом ее фигуру, будто проверяя, на месте ли живот. Да, вот такое стал в последнее время за собой замечать, помимо прочих странностей. «Мы тебя разбудили, малыш?» Мирослава сперва хмурится, глядя на стол и бокалы, ведет чувствительным носом, улавливая запахи. Хмыкает и улыбается. Джасим и Миллер встают, обнимают ее по очереди. «Отличная квартира, ребят», — хвалит Андрей. «Детскую уже сделали?» «Времени до родов полно. Через пару месяцев начнем. — отвечает Мира. Она обходит парней и садится ко мне на постель. Подхватывает двумя пальчиками кружок лимона и засовывает в рот. Жмурится от удовольствия. А нас троих буквально перекашивает от такого зрелища. Притягиваю ее в объятия, целую в румяную щечку и поясняю. Одно из наших новых пристрастий. «Да, беременные обычно чудят», — соглашается Миллер. Шейху разговоры о беременности и детях пока чужды, и он возвращается к самой важной теме последних дней. «А что с той девушкой, которую Дубравины заставили показания против тебя дать?» «Не хочу говорить об этом при Мире, но ловлю ее взгляд, и она кивает. У меня к ней претензий, естественно, никаких. Человек и так с поломанной психикой пытается как-то жить. Адаптироваться в обществе, которому на нее по большому счету плевать. Я на ее счет сделал анонимный перевод. В будущем, возможно, тоже буду помогать». Мирослава вздыхает. «Точно знаю, не осуждает. Уверен, что наоборот. Но зря не посоветовался с ней, конечно». «Следствие еще идет же?» «Да». «И много подобных случаев выявили?» «К сожалению, не ко всем причастен Дубравин», — отвечаю, следя за реакцией жены. «И без него уродов много». Мира кладет мне голову на плечо, делает несколько глубоких вздохов. Глажу ее по спине, целую в висок. «Есть шанс их всех переловить, да?» «Всегда есть. Особенно если не замалчивать проблему и не позволять высокопоставленным насильникам так вот запросто откупаться от жертв. Охренели от вседозволенности». Миллер злорадно улыбается. «Мы хорошо так местную богемную тусовку проредили, да? Половина сидит, вторая половина прячется за бугром». «Ага», — соглашается Мира. «В центре пьяные гонки не устраивают, голых вечеринок не собирают. Вот видишь, ты еще даже губернатором не стал, а порядок навел. Горжусь тобой». Звонко чмокает меня в небритую щеку. Стискиваю жену крепко-крепко. «Так сильно люблю, что сожрать ее хочется». Сожрать нельзя, зато можно обнять и не выпускать из рук.